Глава 1336. Долгожданное воссоединение. Четвертая гора и море управляла циклом реинкарнации всех гор и морей. Умершие в мире гора и море входили в желтые источники, реку реинкарнации, ведущую на четвертую гору и море. Новоприбывшие души направлялись в цикл реинкарнации, откуда в конечном итоге они находили новый дом. О четвертой горе и море гуляло немало легенд и мифов. Это загадочное место веками оставалось для людей непостижимым. Единственное, что все знали наверняка, здесь обитал сильнейший эксперт мира горы и моря. И звали его Кшитигарбха. Лорд четвертой горы и моря. Он управлял загробным миром и властвовал над реинкарнацией. Даже среди остальных лордов гор и морей он занимал особое положение. Все потому, что он по сути управлял всеми жизнями в мире горы и моря. Четвертая гора и море представлял собой важнейший узел, позволявший всему миру замкнуть цикл реинкарнации. Манхао впервые оказался на четвертой горе. Первое, что он здесь почувствовал, едва ощутимую, но все же невероятно чистую ауру смерти. Или лучше сказать, что это была не аура смерти, а аура инь. Примечание переводчика. В книге «Перемен» инь, буквально «тенистое место» или «северный склон», описывается как темное место, заслоняющее от солнечного света ян, буквально «солнечное место» или «южный склон», «горой». Инь характеризуется такими понятиями «медленный», «мягкий», «холодный», «мокрый», «пассивный» и ассоциируется с водой, землей, луной, женственностью и ночью. Ян, его противоположность, характеризуется как нечто быстрое, твердое, сфокусированное, сухое, активное и ассоциируется с огнем, небом, солнцем, мужественностью и днем. На первый взгляд ничего здесь не бросалось в глаза. Звездное небо было таким же необъятным, как и везде, но если приглядеться повнимательнее, то становилось понятно, здешний мир был серым. Манхао огляделся и накрыл божественным сознанием всю четвертую гору и море. В одной ее части сражались две особенно могучие сущности. Именно там Кшитигарбха бился с верховным владыкой чужаков. Появление божественного сознания не осталось незамеченным сражающимися. Верховный владыка чужаков словно безумный пытался вырваться из их поединка, чтобы расправиться с Манхао. Но Кшитигарбха не позволил ему этого сделать. «Так ты Манхао!» — воскликнул чужак. «Собрат Даосмен!» — с абсолютной уверенностью в голосе сказал Кшитигарбха. «Я позабочусь об этом чужаке!» Манхао улыбнулся. «С началом войны цветы распускаются на всем дереве, а не только на одной его ветви. К тому же один человек не мог изменить исход целой войны. Нет, для этого требовалось всеобщее усилие». Манхао сложил ладони и поклонился к Кшитигарбхе, после чего сосредоточил свое божественное сознание на бьющихся с чужаками практиков четвертой горы. В его поле зрения оказались миллионы чужаков и практиков четвертой горы и моря. Они сошлись в сражении небывалого масштаба. Манхао заметил Сюй Цин в плотном кольце стражи. Она была целая и невредима. Более того, от нее в разные части поля боя постоянно расходились потоки божественного сознания с приказами. В этом аспекте у защитников четвертой горы и моря было явное преимущество перед нападавшими. Несмотря на огромное расстояние до Сюй Цин, стоило Манхао увидеть ее, как она сразу же это почувствовала. Она повернула голову и посмотрела куда-то вдаль. В этот момент каким-то неведомым образом их взгляды встретились. Сердце Манхао пропустило удар. Глядя на Сюй Цин, в его голове проносились воспоминания. Их первая встреча на горе Дацин. Тот раз, когда в секте покровителя он подарил ей пилюлю красоты. Как в обители богов секты Черного Сита он нашел ее дрожащую и беспомощную. У Черных земель, в месте, где с неба упал Чо Маньтай, они убили практика квазиформации из клана Цзы. Во время их расставания в ее глазах стояли слезы. Манхао никогда не забывал всего того, что они пережили. Как в пещере перерождения Сюй Цин пожертвовала собственную жизненную силу ему, дабы подарить ему хотя бы крошечный шанс вырваться из лап смерти и обрести новую жизнь. Даже под угрозой рассеивания души она была готова на такую жертву. Она даже позволила заключить себя в секту Черного Сита. Во время их красной свадьбы Манхао держал ее на руках и наблюдал, как она медленно исчезает. Он прижимал к себе умирающую жену. Но даже на смертном одре она сказала ему, как всегда мечтала выйти за него замуж. От всех этих воспоминаний Манхао задрожал. Весь его мир задрожал. Он пришел, чтобы выполнить обещание. Он вернулся. Он обещал найти ее даже на самом краю мира горы и моря. Какие бы опасности ни ждали на пути, он обещал отыскать ее и остаться рядом. Она обещала дождаться его. Если одной жизни окажется мало, она была готова ждать его во всех своих следующих жизнях. За исключением родителей и сестры, Никто в этой жизни не был достоин того, что он сделал. Не существовало женщины, о которой он бы тревожился столько, сколько о ней. Женщины, навеки получившей уголок в его сердце. Он не осознавал этого тогда на горе Дацин во время их первой встречи, но еще тогда желание поселилось в его сердце, желание провести с ней эту и следующие жизни – вечность. Старшая сестра Сюй. Она никогда не славилась ослепительной красотой, но в глазах Мэнхао во всем мире ни на небе, ни на земле не было женщины прекрасней. Ее сердце было простым и незамысловатым, и дело было не в отсутствии ума, а скорее в ее любви к простоте. Она любила, чтобы все вокруг было просто, как и он. Когда на него наваливалась непомерная усталость, когда опускались руки, простота была той самой тихой гаванью, где его душа могла найти долгожданный покой и отдых. Ее улыбка, голос, глаза, каждая ее частичка навеки отпечаталась в его сердце и всегда вызывали у него улыбку. «Я чувствую сердцем, что человек, в которого я влюбился, это не просто приятные воспоминания, а ты – настоящая ты», – пробормотал он. «Я знаю, что люблю тебя». С этими словами он сделал шаг вперед, не заметив позади размытую фигуру в длинном черном халате, которая проводила его взглядом. Этим человеком был Резня. Когда он увидел, как Мэнхао смотрел на Сюй Цин, в его глазах промелькнули искры ностальгии, словно это напомнило ему о чем-то из далекого прошлого. Увиденное напомнило ему о себе самом. Когда Мэнхао шагнул вперед, мир исчез. Небо и земля померкли, естественные законы рассеялись, остался только один человек, его жена Сюй Цин. Он прибыл издалека, прошел каждую великую гору и море на пути сюда. Он шаг за шагом ступал по звездному небу, пока не оказался на поле боя. На его пути стояли чужаки, но не потому, что они пытались его остановить. Скорее, они просто случайно оказались на его пути к сердцу этого сражения. Окружавшая его разрушительная сила разрывала на части любого чужака, оказавшегося в радиусе 30 тысяч метров. Мэнхао словно их не замечал. Он шел вперед под аккомпанемент изумленных воплей и душераздирающих криков. Разбегающиеся с его пути чужаки дали жизнь причудливой картине. После каждого шага его тут же окружало пустое пространство, словно одно его появление распугивало чужаков. Несмотря на гибель попавшихся ему на пути чужаков, практики с четвертой горы отнеслись к незнакомцу с подозрением. Только два человека отреагировали на его появление по-другому. Один был практик эшелона с четвертой горы по имени Линь Цун, другой, конечно же, Сюй Цин. Линь Цун в сером халате находился в толпе практиков. Примечание переводчика. После их конфликта Мэнхао просил Линь Цуна передать пилюлю красоты Сюй Цин. При мысли о событиях в мире сущности ветра с его губ сорвался негромкий вздох. С горькой улыбкой и клубком непростых эмоций на душе он опять вздохнул. «Наконец он добрался сюда». Сюй Цин лучезарно улыбалась. Она находилась в павильоне командующего армией Четвертой горы и моря. Оттуда она наблюдала за приближением Мэнхао. Перед ее мысленным взором проносились воспоминания об их совместном прошлом. Эти воспоминания не смогла стереть даже реинкарнация. Она всегда верила, что однажды ее возлюбленный, ее муж, придет за ней с Девятой горы и моря. Не имело значения, сколько времени займет дорога, или какие чудовищные расстояния их разделяли, не имело значения даже разразившаяся война, ничто не может остановить его, он обязательно придет. И вот он сдержал слово. Сюй Цин прикусила губу, и к несказанному удивлению практиков Четвертой горы сделала шаг вперед. Некоторые хотели остановить ее, но под влиянием приближающегося Мэнхао они внезапно потеряли контроль над собственной культивацией. Сражение стихло, Мэнхао и Сюй Цин медленно двигались навстречу друг другу. Пока они смотрели друг на друга, время, казалось, замедлилось. Чужаки и практики Четвертой горы стали свидетелями того, как Сюй Цин покинула павильон командующего и вскоре уже стояла перед Мэнхао. «Я наконец пришел», — сказал он, взяв ее за руку. Это была его жена, любовь всей жизни. «Да», — ответила она, ее щеки немного заолели. Ей потребовалась вся ее храбрость, чтобы кротко не опустить глаза. Вместо этого она позволила радости показаться из-под маски невозмутимости. Смотря Мэнхао в глаза, она улыбалась. Это был счастливейший момент после реинкарнации. При виде улыбки Сюй Цин Мэнхао сам не удержался от улыбки. Его руки покрепче сжали ее, а ее руки его. Словно никто из них не хотел отпускать самого дорогого в жизни человека. Оба понимали, что их время вместе скоротечно. Несмотря на их желания, они должны были разжать руки. У Сюй Цин были свои обязанности, у Мэнхао своя миссия. Сейчас было ни время, ни место, если бы только все вернулось к тем мирным временам до начала ужасающей войны горы морей. Манхао тяжело вздохнул. Сюй Ци накинула взглядом практиков четвертой горы и чужаков, а потом медленно отпустила его руки. «Я не могу отправиться с тобой. Дождись меня. Если наступит день и эта война закончится, мы вместе вернемся домой». Сюй Цин внезапно обвила его плечи руками и положила ему на грудь голову, чтобы услышать биение сердца. После одновременно короткого и бесконечно длинного мгновения она подняла глаза и сказала: «Я буду ждать тебя, а ты дождись меня. Мы вместе будем присматривать друг за другом». Закусив губу, Сюй Цин нехотя отпустила Манхао и вернулась в павильон командующего. Глядя на жену, Манхао осознал, что в ней что-то неуловимо изменилось. Как и он сам, она тоже выросла, стала более зрелой. В душе у Манхао потеплело. У Сюй Цин были свои обязанности, его же ждала миссия. Один прощальный взгляд, и он взмахнул рукой, окутав ее божественной волей. Тяжело вздохнув, он посмотрел на огромный континент первых небес. Постепенно теплота в его глазах сменилась леденящим холодом, в пространстве вокруг него резко похолодало, его аура приобрела остроту и угрозу. «Мне предстоит еще кое-что сделать», — пробормотал он. «Это поднимет дух всего мира, горы и моря». С пронзительным свистом он взмыл вверх, покинув поле боя. Луч света, словно пылающий метеор, вылетел за пределы четвертой горы и оказался в необъятных просторах над ней. Он направлялся к первым небесам, которые скрыли собой звездное небо мира, горы и моря. Он собирался уничтожить первые небеса. Мало кто заметил этот луч света, но одно было точно — надвигалась буря. Буря, которая воспламенит небо и землю. Предвестником этой бури, ее прародителем, будет Манхао.